Глава 12. Персия прогорела. «Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры, милый, не отдам». Сергей Есенин. 5 сентября 1924 года Есенин прибыл в Баку. Остановившись в гостинице «Новая Европа», он уже собрался было навестить Чагина, как вдруг нос к носу столкнулся в ресторане со своим старым знакомым, с которым не виделся, почитай, с год, с Яковом Блюмкиным, жившим в той же гостинице под конспиративной фамилией Исаков. Есенин отложил свой визит к Чагину, и они с Блюмкиным завели разговор о славных и голодных годах военного коммунизма, об обженистских похождениях, вспомнили об осени 1920 года, когда под поручительство Блюмкина Есенин был выпущен из ЧК, куда попал вместе с братьями Кусиковыми. Из беспорядочной болтовни Исакова Есенин понял, что он выполняет здесь какое-то секретное задание, связанное с коммунистическим движением в Иране. Недаром Блюмкин уже давно подписывался как член коммунистической партии Ирана. В те годы, когда надежды на мировую революцию в кремлевских головах еще не повыветрились, многие партийные и чекистские функционеры, пытаясь раздуть мировой пожар, побывали в качестве официальных послов и секретных уполномоченных в близлежащих странах. Иоффе какое-то время являлся послом в Австрии, Кристинский в Германии, Раскольников в Афганистане. А Блюмкин плел свои сети в Иране. Баку представлял собой что-то вроде его основной резиденции. Это было время международного революционного авантюризма, и такие люди, как Блюмкин, готовые на все, высоко ценились в левотроцкистских кругах кремлевско-лубянской элиты. За обедом Блюмкин познакомил Есенина с женщиной, которую представил как свою жену. Есенин не поверил, и через некоторое время в присутствии пламенного революционера отпустил в ее адрес какой-то фривольно-легкомысленный комплимент. Истеричный Блюмкин побагровел, вскочил из-за стола, выхватил револьвер, замахал им в воздухе и заорал нечто такое, из чего поэт сразу понял, что тому известно и про его похождение в Америке, и про всю историю с судом над четырьмя поэтами. Даже не пытаясь успокоить своего знакомого, Есенин вышел из ресторана. Он хорошо знал этих романтиков революции, для которых своя голова — полушка, а чужая шейка — копейка. Не для того он убежал из Москвы, чтобы обзаводиться здесь новыми милицейскими протоколами и очередными делами. В тот же вечер, ничего не сообщая Чагину о своем коротком пребывании в Баку, Есенин вместе с Илларионом Вардиным уехал в Тифлис. Об этом происшествии мне потом рассказывал художник Константин Соколов. Сам Есенин молчал. Вершбицкий. В жаркий осенний день секретари Ассоциации пролетарских писателей Грузии Бенито Буачидзе и Платон Кикодзе вместе с журналистом Николаем Стором встретили на Тифлисском вокзале Есенина и Вардина. Есенин пробыл в Тифлисе в первый свой приезд недолго, всего 12 дней, но успел познакомиться с несколькими десятками людей. Впрочем, трудно представить себе реальную картину жизни Есенина, опираясь на их воспоминания, которые порой оказывались сочиненными и недостоверными. Приведем характерный пример. Никто иной, как сам Николай Вершбицкий, сотрудник газеты «Заря Востока», с которым общался все эти дни Есенин, вспоминает, как после 7 сентября Сергей встретился с Маяковским и задел своего соперника по поэзии весьма язвительно. Сначала он якобы прошелся по стихотворению «Юбилейное», в котором был назван «балалаечником», а потом прочитал из только что написанного «Мне мил стихов российский жар, есть Маяковский, есть и кроме, но он их главный штабс-маляр, поет о пробках в Мастельпроме». Маяковский будто бы улыбнулся и тихо произнес «Квиты». Но Есенин, видимо, только еще собирался брать реванш. Постучав папиросой о пепельницу, он слегка притронулся к колену Маяковского и, вздохнув, произнес «Да, что поделаешь, я действительно только на букву «Е». Судьба. Никуда не денешься из алфавита. Зато вам, Маяковский, удивительно посчастливилось. Всего две буквы отделяют вас от Пушкина». И, сделав короткую паузу, неожиданно заключил. «Только две буквы. Но зато какие? Но!» При этом Сергей высоко над головой помахал пальцем и произнес это так. «Но!» Предостерегающе растянув «Н». А на его лице в это время была изображена строгая гримаса. Раздался оглушительный хохот, смеялся Маяковский. Он до того был доволен остротой, что не удержался, вскочил и расцеловал Есенина. Описание этой встречи включено даже в биографически дотошный двухтомник Белоусова «Сергей Есенин. Литературная хроника». Однако Симон Чиковани, молодой тогда грузинский поэт, не единожды встречавшийся в Тифлисе с Есениным, в своих воспоминаниях отмечает: 6 сентября 1924 года, после 10-дневного пребывания, из Тбилиси уехал Владимир Маяковский, а 9 сентября на проспекте Руставели появился Сергей Есенин. По данным же биографа Маяковского Катаняна, его герой покидал Тифлис в середине сентября. Вот и выбирай, кому верить. Но как бы то ни было, жизнь Есенина в Тифлисе была чрезвычайно насыщена и без Маяковского. Поэтические вечера, вечерние и полуночные кутежи, знакомство с журналистами, русскими и грузинскими поэтами и художниками сливались в сплошное, бестолковое и праздное времяпровождение. Как всегда, поражает количество событий, встреч, разговоров. Впечатление такое, что Есенин пробыл в Грузии не 12 дней, а 12 месяцев. Многие мемуаристы в этом абсолютно уверены. Кто-то из них пишет, что Есенин прожил в Грузии полгода, кто-то вообще говорит о целом годе. Есенин понимал, что в стране, где цветет вечно зеленый лавр, где сверкают вечные снега и шумит под вечно синим небом вечно голубое море, поэты будут всегда мыслить и чувствовать несколько иначе по сравнению с теми, кто видит бесконечные просторы, весной зелеными, осенью почерневшими от мелкого дождичка, зимой белыми, когда в декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки, где смена времен беспощадно напоминает о быстротекущей жизни. Однажды поэта привели в невзрачный домик, где жил народный поэт и певец, глубокий старик, неграмотный и Тим Гурджи. Старенький ковер на тахте, табуретка, в углу ведро с водой. Но прямо на стене, размашистой кистью, написан портрет Шота Руставели. Во время скромного застолья и Тим Гурджи сначала спел свое стихотворение о том, что дружба и веселье в этом мире дороже серебра и злата, а потом попросил Есенина прочитать свои стихи. И Есенин запел: «Этой грусти теперь не рассыпать звонким смехом далеких лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет». Хозяин, не знавший русского языка, слушал, опустив голову, а потом воскликнул: «Не надо печали!» и толкнул ногой дверь. «Посмотрите, как хорошо на свете!» Перед гостями возникло чудесное зрелище. Вечернее закатное солнце, синие тени, огни, громадные деревья, далекие синие от поднимавшейся мглы горы. Есенин заходит в редакцию «Зари Востока», где его окружает местное журналистское братье Веропян, Вершбицкий, Стор, Лившиц, передает им для публикации песни о великом походе, собирает их в одном кабинете, читает стихи, очаровывает, пытаясь создать себе надежную гонорарную базу для дорогой тифлисской жизни. Один день в гостинице обходился поэту в 20-25 рублей, а «Заря Востока» едва-едва платила по 50 копеек за стихотворную строчку. 16 сентября состоялся вечер Есенина и Вардина в клубе совработников. Сначала Сергей читал свою лирику, однако внимали ему на сей раз не московские его приверженцы, а молодые функционеры, уже напичканные партийными указаниями о несозвучности Есенина эпохи, о расливающем влиянии, о богеме. Один из них, некто Юрин, начинающий поэт, оставил воспоминания, опубликованные в 1931 году. «Я узнал, что в Тифлис приехал Вардин, который, как известно, был нашим литературным вождем. Вся наша вапповская молодежь очень любила его. К стихам Есенина люди такого типа относились иначе. Находили многие стихи Есенина слишком слабыми. Подумаешь, Есенин. Старый поэт, борчонок, кулак, читал царице свои стихи. Вот мы это да, пролетарии от станка». Естественно, такая аудитория встретила богемную лирику поэта неприязненно. Тогда Вержбицкий шепнул ему: «Прочти из «Гуляйполя».» И Есенин, тихо бросив в зал: «Я вам еще прочту», начал: «Россия, страшный, чудный звон». Местная публика еще не знала этих стихов, и лишь когда Есенин дошел до слов «И вот он умер, плач досаден», всем стало ясно, что речь идет об умершем несколько месяцев назад Ленине. Жаждущие получили их, и зал вместе с Есениным утонул в аплодисментах. Сердца молодых, жестоковыйных партийцев были завоеваны Есениным. И после этого он мог читать все, что угодно, даже самое упадническое. Все принималось на ура. На другой день, когда поэт отлеживался, приходя в себя от вчерашнего успеха, который они с Вержбицким хорошенько отметили, в дверь гостиничного номера постучал посланец Вардина, уже знакомый нам Юрин, один из тех, напомним, кто осуждал Есенина за Москву-Кабацкую и за упадничество. Он вошел в номер и увидел Есенина сидящим на кровати. На полу перед ним на номере комсомолки со стихами Безыменского стояло несколько бутылок красного вина и стаканы. Вино разлилось на стихи Безыменского, которого так любил молодой поэт Юрин. Начинающий поэт упрекнул Есенина за пьянство. «Скучно, вот и пью», — оборвал его Есенин. «Ты лучше мне стихи свои почитай». Юрин собрался с духом и начал. «Мой век не тот, к чему таить? Покрой есенинский мне узок». После антиесенинского стихотворения оба помолчали. «Ну, мой покрой тебе узок. А чей же тебе по душе?» «Ну вот поэты комсомолии. Безыменский, Алтаузен, Светлов, Уткин». Есенин насупился. «Ты русский?» «Да, русский». «Любишь русских?» Юрин пожал плечами. «Русского рабочего люблю». Есенин, очевидно, удовлетворил его ответ, и он, обернувшись к кровати и показывая пальцем на газету, хриплым голосом проговорил. «А чего же вы в комсомолию насажали одних жидов?» Вместе с Николаем Вершбицким, которому Есенин переехал на окраину города, сбежав от гостиничных цен и ежедневного потока гостей, он в эти дни посетил колонию для беспризорных, поговорил с ними, рассказал о том, как якобы сам был беспризорником, голодал, холодал. Но потом нашел в себе силы, выучился грамоте, теперь стихи пишет и неплохо на них зарабатывает. Потом он вытащил пачку дорогих папирос и стал угощать подростков. Но не всех подряд, а по какому-то своему выбору. «А ты какие стихи пишешь?» — спросил один из мальчишек. «Про любовь?» «Да, и про любовь», — скромно ответил Есенин. «И про геройские дела. Разные». Беспризорники в благодарность Есенину спели на прощание свою любимую песню «Позабыт, позаброшен». Через 3 дня в «Заре Востока» появилось есенинское стихотворение «Русь бесприютная». А вскоре Есенин попал в объятия голуборожцев. «Голубые роги» — так называлось тамошнее литературное объединение. Паола Яшвили, Тициана Табидзе, Георгий Леонидзе. Встречи их проходили в традиционном для грузинской поэтической богемы стиле. Чтение стихов друг другу, восторги, взаимные искренние комплименты — вечерние застолья, переходящие в утренние похмелья, грузинские бани, потасовки, кончавшиеся дружескими объятиями. Тициан читал Сергею стихи Важа Пшавела, переводил их тут же на русский язык, и Есенин восторгался, что Пшавела понимает душу зверя, шум травы, шелест дерева столь же глубоко и пристрастно, как и он сам. Под тосты за великих поэтов, за Пушкина и Пшавела, за великую Россию и не менее великую Грузию — друзья кутили всю ночь напролет на тифлисской окраине Артачала. А на рассвете поехали в Хашную, угостить Есенина хашей. Заветное блюдо запаздывало, и нетерпеливый Паола, демонстрируя Сергею грузинский темперамент, в театральном отчаянии бросил в котел с кипящим хашей свою кейпи, что очень понравилось Есенину, который и сам был способен на подобные номера. Через несколько дней русский поэт доказал голуборожцам, что актерским даром владеют не одни они. Во дворце писателей, куда они пришли после очередного кутежа, 3 товарища решили подремать на пыльных казенных креслах и коврах. Есенин к утру разбудил Тициана и Паола громкими рыданиями якобы во сне. Когда его растормошили и спросили, почему он плачет, не приснился ли ему какой дурной сон, Есенин, размазывая слезы по щекам, захлюпал. «Да, действительно, страшный сон видел. У меня 2 сестры, Катя и Шура. Один я о них забочусь, помогаю, как могу. Привез я их в Москву. Сейчас они там, а кто знает, каково им без меня, ихнего кормильца. И ночью мне приснилось, им трудно, ждут моей помощи, протягивают ко мне руки». На его голубых глазах снова выступили алмазные слезы. «Сегодня же достанем тебе денег», — воскликнул Паола, и вскоре все 3, подкрепившись по дороге Мукузани, двинулись на приступ «Зари Востока». Сергей, храня скорбное лицо, молчал в кабинете Лившица и Веропяна. Все переговоры гневно и напористо провел Паола. С Есениным тут же заключили договор на издание книги его новых стихов и сразу же дали аванс. Однако хитрый Паола разгадал есенинскую драматургию и к вечеру отыгрался сполна. «Знаешь, Сережа», — сказал он за обедом у Тициана Табидзе, — «я хочу тебя обрадовать. Приехала в Тифлис Сидора Дункан. Я ее встретил на Руставели, сказал ей, что ты здесь, и адрес дал. Она скоро сюда придет». Есенин побледнел. С минуты он стоял как громом пораженный, потом схватил свой чемоданчик и бросился к выходу. Его едва-едва вернули с улицы. Паоло клялся отцом, матерью, детьми, всеми родными, что он пошутил. Сергей вернулся, но каждый раз, когда в столовую открывалась дверь, он вздрагивал и приподнимался со стула. А Дункан вскоре действительно появился в Тифлисе, но Есенин к тому времени уже умчался в Баку. 20 сентября Есенин вернулся в Баку. Блюмкина там уже не было, и поэт со спокойной душой послал Чагину записку. Остановился в отеле «Новая Европа». Через час Сергей был уже у Петра Ивановича, который всплеснул руками. Ведь сегодня день памяти 26 бакинских комиссаров. Если бы Есенину приехать на 2 дня раньше и написать стихи для юбилейного номера. Договорились, что Сергей сегодня запрется в редакторском кабинете, а Чагин снабдит его всеми материалами о комиссарах. А к утру поглядим, что получится. Под утро приезжаю в редакцию и вижу. Стихи «Баллада о 26» на столе. И творец этой жемчужины советской поэзии лежит полусонный на диване, шепча еще не остывшие строки «Пой, поэт, песню, пой! Ситец неба такой голубой! Море тоже ракочет песнь! 26 их было! 26!» В ближайшем номере 23 сентября «Баллада о 26» была напечатана в бакинском рабочем. Чагин. В этой истории интересно все. Интересно, что Есенин, скорее всего, разыграл Чагина, и поэма у него уже была написана. А тут посидел ночку и готова жемчужина советской поэзии. Завтра он ее читает перед народом, а Чагин расскажет Кирову, как и где и за какое время написана баллада. Киров ахнет, тут тебе и покровительство, и Персия, и что хочешь. А если правда, если действительно за одну ночь написал? Еще более интересно. Это не экспромт какой-нибудь «Любови столицы». Не окрасти Хрюрику Ивневу. Тут не то, что Киров с Чагиным ахнут. Тут впору хлопнуть себя по лбу и, вспомнив Пушкина, закончившего Бориса Годунова, вскричать утром в кабинете Чагина. Ай да Есенин, ай да сукин сын. Конечно, кое-что от торопливости написано. Коммунизм — знамя всех свобод. Ураганом вскипел народ. На империю встали в ряд и крестьянин, и пролетариат. По-маяковски позволил себе словами отделаться, ну, хоть какой-то прок от этого футуриста. А что, тому можно нести, что попало, а Есенин каждое слово должен с кровью выхаркивать? Он в сегодняшней «Заре Востока» от 20 сентября утром на вокзале купил. Как по заказу этот горлопан косноязычит, и, что самое обидное, тоже от 26. Сила миллионов восстанием била, но тех, кто умел весть борьбой закаленных, этих было 26. Нет. Далеко этому циклопу до него Есенина. Кричит: «Никогда, никогда ваша кровь не остынет. 26. Джапаридзе и Шаумян. Ни образа, ни краски, ни звука хуже любого Асеева, любого Мариенгофа. Одна наглость футуристическая. А у меня совсем по-другому. У меня читаешь, и все в глазах встает. Там за морем гуляет туман. Видишь, встал из песка Шаумян. Над пустыней костлявый стук, вон еще 50 рук вылезают, стирая плесень. 26 их было, 26. Есенин щелкнул пальцем и тут же в присядку пробежал по кабинету Чагина. Вот так-то писать надо. Постой, постой, улыбка сбежала с его лица. Где-то я уже об этом писал. Да нет, не писал, а картину эту я уже где-то видел. Он на секунду задумался, хлопнул себя по лбу и, обращаясь к портрету Кирова, висевшему над столом Чагина, лебедью выворачивая узкую руку, начал наизусть декламировать. «Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх, зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего». Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца. «Гоголь!» — в восторге закричал Есенин. «Гоголь! Страшная месть! Кладбище великих грешников! Память, память моя проклятая! Наизусть когда-то выучил!» Ключ в двери повернулся, и в кабинет вошел Чагин в чесучевом костюме и белых парусиновых туфлях. «Что, Сережа, кричишь?» «Да вот, радуюсь, балладу закончил. А тут стишок Маяковского на глаза попался в «Заре Востока», тоже о 26. Но наша баллада покрепче будет. Бездарен все-таки, Петр Иванович. Баллада о 26 стала необычайно популярной, особенно в Азербайджане. Ее декламировали эстрадные чтецы, цитировали партийные пропагандисты. Но Есенин, конечно, знал ей цену, да и к самим героям своей баллады относился несколько иначе, нежели в юбилейной поэме. Так через несколько месяцев в письме к Бенеславской он напишет, издеваясь над нравами восточно-коммунистического интернационала. «Товарищи, перед моей глазой стоит как живой шаумян. Он 4000 людям говорил, плюю на вам!» Это из речи одного наркома-тюрка. В конце сентября стихи Есенина в течение целой недели каждый день печатались в Бакинском рабочем. Поэт постоянно заходил в газету, спорил по поводу гонорара, доказывал, что его стихи очень хорошие, что теперь никто так не пишет. А Пушкин умер давно. За Моссельпром монету гонят. Неужели мне по рублю за строчку не дадите? Да не от жадности торговался он, от нужды. И сестрам надо было послать, и отцу, и матери. Они отстраивали сгоревший дом, и хозяин Новой Европы бесцеремонно напоминает ему, что за гостиницу поэт должен рассчитываться за несколько дней вперед. Есенин стыдил прижимистого азиата. «А ты знаешь, мил человек, кто я? Кого ты у себя принимаешь? Другой бы за честь считал. Потом бы рассказывал, вот в этом номере у меня поэт Есенин стоял. А ты о деньгах беспокоишься». Хозяин смущенно откланивался, бормоча. «Якши, якши, я знаю, я своих постояльцев уважаю». И спешил удалиться. Образ жизни Есенин вел, как всегда, безалаберный. Днем гулял, заходил в редакцию, хлопотал о визе в Персию, вечером оседал с компанией приятелей в каком-нибудь частном кабачке. И совершенно непонятно было, когда же он писал. А писалось ему легко, даже еще легче, нежели раньше. Осенью 1924 года он нащупал какую-то лирическую повествовательную интонацию, которая позволяла ткать своеобразное биографическое полотно, внешне простоватое и в то же время очень искреннее и смелое, именно в смысле своей простоты. Я из Москвы надолго убежал, с милицией я ладить не в сноровке, за всякий мой пивной скандал они меня держали в Тягулевке. Поэт опять как бы в пику Маяковскому, писавшему громогласные эпические здравицы эпохи и социалистическому строительству, противопоставил им вольное, подкупающее простотой и естественностью подробное изложение своей жизни, некий лирический репортаж, действующий на сердца читателей, гораздо сильнее, нежели рассказы Владимира Владимировича о вселении литейщика Ивана Козырева в квартиру или о том, как в Курске были добыты первые тонны железной руды. Конечно, Есенин понимал, что эта манера — единственная, на что он сейчас может сделать ставку. Понимал и то, что до таких стихов, как «Не жалею, не зову, не плачу» или «Разбуди меня завтра рано», этим лирическим репортажем он так далек. Но не до жиру, быть бы живу. Да и простота этих стихотворений была им тщательно продумана и взвешена. Они должны быть написаны в форме писем кому-либо. Матери, деду, женщине, поэтам Грузии. Это как бы переписка, требующая ответа. Вслушиваясь в звучание последних стихотворений, Есенин радовался новым счастливым возможностям, открывавшимся в них. Какой простор для лирических размышлений и отступлений. Заодно в любом из таких писем счеты можно свести и с бедным Демьяном, и с Клюевым, и с Маяковским. Пиши, пока вдохновение не кончится. И отчего он раньше вбил себе в голову, что идеальный размер для лирического стихотворения — 20-25 строк? Это все Клюев его муштровал, и Блока он слушал больше, чем нужно. Давно уже пора своим умом жить. Дни, как ручьи, бегут в туманную реку, мелькают города, как буквы на бумаге. Недавно был в Москве, а нынче вот в Баку. В стихию промыслов нас посвящает Чагин. А как же иначе изображать все, что видишь, все строительство, все, что ждут от тебя Киров, Сталин, Фрунзе? Только так смотрю, говорю, рифмую, только без лишнего напряжения, только по-восточному, по-акински. Вижу нефтяные вышки, пою нефтяные вышки, лишь бы интонацию свою сохранить душевную, есенинскую. А слова? Слова могут быть и новые для него. Друзья, друзья, какой раскол в стране, какая грусть в кипении веселом. А знать оттого так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Это вспомнилось, как они с Колей Вержбицким смотрели в Тифлисе парад физкультурников. Коля сказал ему, Побежать бы, мол, за ними. В стихотворных письмах, которые каждый читатель получает от него как бы лично, все сгодится, все в дело пойдет. Какое счастье, что нащупал он таки эту манеру письма. Впервые, кажется, он ее обрел в возвращении на родину и в Руси Советской. Ну да, язык сограждан стал мне как чужой, и некому мне шляпой поклониться, и моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Вот отчего он на Кавказ избежал. Да и здесь тошно, скучно, одна радость пишется легко. Станции за два дня написал, которые Чагин не хочет печатать из-за Демьяна. Я вам не кеннер, я поэт, и не чита каким-то там Демьяном. А письмо к женщине, от которого Бенеславская чуть с ума не сошла, он ведь за один присест. И нечего, Галина Артуровна, придираться и говорить необдуманные слова, что он перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, он сейчас к форме стал еще более требователен. Только пришел к простоте и спокойно цитирует Пушкина. К чему же? Ведь и так мы голы. Отныне в рифмы будут брать глаголы. Прошло время, когда издевался над глагольными рифмами. Опять Александр Сергеевич вспомнился. То Пушкин, то Гоголь. И смех, и грех. Так он с ними заигрался, что и судьба с ним, с Есениным, начинает играть. Гоголь вон уже вынырнул в балладе о 26, а этот, блондинистый, почти белесый, всегда неожиданно, как чертик из табакерки, выскакивает. Облачился ты когда-то в крылатку и цилиндр, поносил и думаешь, все, можно жить дальше по-своему? Хрена с два, Александр Сергеевич, все где-то рядом маячит. Недавно сотрудники бакинского рабочего решили покатать его в море. Подвели к пирсу, стали усаживать на парусник, а он, Есенин, глянул, как парусник называется, и аж сердце опустилось. Ай да Пушкин, ай да молодец, вот что прочитал он на борту парусника. Мистика. Вот так-то. Пошутковал судьбой, а теперь она с тобой шуткует. Когда Пушкин и Гоголь в жизнь вмешиваются, это дело тревожное, таинственное. Это свыше. А когда свои в душу лезут, надо в морду бить. Ведь убежал из Москвы от всех марингофов, крученых, орешенных. А тут в Баку настиг его совсем уж безобразный тип, Владимир Гольдшмидт, цирковой борец, балующийся стихами. Футурист жизни, который, выходя на сцену, ломал о свою голову толстенные доски и гнул железные брусья. Есенин помнил его еще как директора кафе поэтов. Недавно этот тип чуть не сорвал ему вечер в университете, где Есенин решил отметить свой день рождения. Утром студенты, пригласившие его в университет, с ужасом увидели в городе печатные афиши, извещавшие, что в тот же день и в те же часы Есенин выступит в театре вместе с Гольдшмидтом. Потрясенные таким обманом, студенты бросились в гостиницу, где жил Есенин. Он только что проснулся и умывался, склонившись над мраморным умывальником. С удивлением уставился на них. «Вы же обещали! Мы уже и плакаты развесили!» Уразумев из сбивчивых слов, в чем дело, Есенин рассвирепел. Оказалось, Гольдшмидт приставал к нему, но Есенин наотрез отказался с ним выступать. И вот циркач поставил его перед свершившимся фактом. Как видно, сговорился с администрацией театра и заказал афиши. Тут отворилась дверь, и на пороге появился сам Гольдшмидт. Есенин сразу же накинулся на него с упреками. Тот слушал, иронически щурясь. Это окончательно вывело Есенина из себя. Он схватил пустую бутылку и швырнул ее об пол прямо у ног Гольдшмидта. Бутылка разбилась вдребезги. Гольдшмидт повернулся, вышел и прикрыл за собой дверь с такой силой, что вырвал ручку. Вторая медная половинка ее вывалилась внутрь комнаты на пол. Наступила тишина. Все сидели на диване, ошеломленные. Есенин поглядел на студентов. В его светлых глазах сверкнуло веселье. «Вам обещал, у вас и буду выступать». И действительно приехал к ним. А в театре был скандал. Публике возвращали деньги за билеты. Гольдшмидт из города предусмотрительно скрылся.